Послесловие. Когда-то вы были всего лишь маленьким желудком с хвостом, обитавшим в морских водах. Постепенно вы эволюционировали, обзавелись сенсорными системами и осознали, что вы часть большого мира. Вы вырастили телесные системы, чтобы эффективно перемещаться в этом мире, и мозг, чтобы контролировать бюджет тела. Вы научились жить в группах, объединившись с другими маленькими мозгами в телах. Потом вы выползли из воды на сушу. За время эволюции, с улучшениями, рождавшимися из проб, ошибок и гибели триллионов животных, вы стали обладателем человеческого мозга. Этот мозг может делать невероятное количество впечатляющих вещей, но в то же время способен сам себя изрядно запутать. Мозг создает настолько богатый ментальный опыт, что кажется, что внутри у нас борются эмоции и разум. Наш мозг — настолько сложная система, что, описывая ее с помощью метафор, мы ошибочно принимаем их за знания. Мозг настолько искусен в перестройке самого себя, что мы думаем, что рождены со всеми навыками, которые на самом деле осваиваем. Мозг порождает настолько правдоподобные галлюцинации, что мы верим, будто воспринимаем мир объективно. Он с такой скоростью делает прогнозы, что мы ошибочно принимаем свое движение за реакцию. Мозг настолько незаметно влияет на мозг других людей, что мы предполагаем, что независимы друг от друга. Мозг порождает так много различных типов сознания, что мы думаем, будто их появление можно объяснить существованием какой-то одной универсальной человеческой натуры. Мозг может настолько твердо поверить в истинность придуманного им же самим, что в результате мы путаем социальную реальность с физической. О мозге сейчас известно многое, но множество вопросов по-прежнему остаются без ответов. Но к этому моменту мы, по крайней мере, имеем достаточно информации, чтобы представить себе путь эволюции мозга и подумать о разных вариантах решения задач, касающихся наиболее важных и сложных аспектов нашей жизни. Наш мозг не самых крупных размеров в сравнении с мозгом других животных, и с объективной точки зрения он не является лучшим из лучших. Но это наш мозг. Он основа наших преимуществ и недостатков. С его помощью мы можем и создавать цивилизации, и уничтожать друг друга. Но наличие именно такого мозга, пусть иногда и несовершенного, делает нас людьми.